Николай Марчук. Кровь на камуфляже 2. Днепровский котел. 10-й отдельный десантный штурмовой батальон попал в окружение. Враг обложил плотно со всех сторон. Мышь не проскочит. Капкан захлопнулся плотно. Вот только противник не подозревает, что это не он загнал 10-е ДШБ в ловушку, а сам попал в западню. Николай Марчук. Кровь на камуфляже 2. Пролог. Львовская область Украины. Территория 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ. В большой комнате, где раньше располагался читальный зал библиотеки воинской части, было просторно. Из мебели десяток столов парт старого еще советского образца, примерно столько же жестких старых стульев, на одной из стен закреплено белое полотно для проектора, на потолке установка, передающая изображение. Вдоль стены, что рядом с входной дверью, свалены армейские рюкзаки, сумки и баулы. На передней парте стоит ноутбук, с которого и будет проецироваться картинка на белое полотно. За партами, вольготно развалившись, на стульях сидят хозяева жизни. Элита английского армейского спецназа, бойцы 22-го полка, SAS. Еще месяц назад они находились на своей базе вблизи города Херефорд, который расположен на реке Уай в графстве Херефордшир и является центром этого графства. Городок Херефорд по российским меркам небольшой, население всего 55 тысяч человек. Главной достопримечательностью Херефорда является средневековый собор, строившийся на протяжении нескольких веков. В этом соборе есть драгоценная библиотека с книгами, которые прикреплены цепями к полкам, а еще там есть самая большая средневековая карта мира. В Херефорде располагается SAS, Special Air Service, специальная воздушная служба. Появилась в 1941 году, когда были образованы воздушно-десантные подразделения британской армии, а в 1947 году стал частью территориальной армии Великобритании, получившей название 21-й полк искусных стрелков особой воздушной службы. Формально в корпус SAS был преобразован в мае 1950 года. 21-й и 23-й резервные полки SAS, входящие в состав 1-й бригады военной разведки, также являются частью особой воздушной службы и в настоящее время. Но главным подразделением является теперь 22-й полк SAS, подчиняющийся непосредственно войскам специального назначения Великобритании. Британские спецназовцы отличились в 1980 году, после того, как сумели взять штурмом иранское посольство в Лондоне и вызволить заложников. Британские силы специального назначения были особенно активны в Сирии, куда они прибыли в 2012 году, чтобы помочь экстремистским группировкам, сражающимся против законного президента Башара Асада. В 2013 году они были задействованы для определения военных целей в преддверии начала бомбардировок. Полный список стран, где в той или иной форме действовал британский спецназ, также включает Алжир, Эстонию, Францию, Оман, Ирак, Кению, Ливию, Мали, Кипр, Пакистан, Сомали и Йемен. Спецназ из полков SAS и SRR британской армии и подразделений SBS ВМС Британии действует в непосредственной близости от линии фронта на Украине. Эти сотрудники служат ключевыми посредниками между разведывательными усилиями НАТО и украинскими силами. Они не воюют, но их руководящее влияние на деятельность украинского спецназа проявляется в диверсионных операциях, которые Украина проводила против российских железных дорог, аэропортов, топливных и других логистических узлов. Британских спецназовцев много на Украине. Они разбиты на небольшие группы и разбросаны по разным воинским подразделениям ВСУ. составе одной группы до 10 человек. Они специализируются на диверсионной и партизанской деятельности, а также имеют большой опыт вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории. В основном сейчас британцы занимаются подготовкой личного состава ВСУ, тренируя и натаскивая украинцев. Одна из таких групп в составе 7 человек и собралась в бывшем читальном зале библиотеки 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ. Господа, я собрал вас здесь для постановки задачи, которую надо выполнить в кратчайшие сроки, обратился к спецназовцам докладчик. Выглядел докладчик среднестатически, как сотни, а может и тысячи иностранных наемников и инструкторов, задействованных сейчас на Украине. Камуфляж мультикам, высокие черные ботинки, клетчатый шарф арафатка на шее, кобура-платформа на правом бедре, недельная небритая щетина рыжего цвета на лице. Вот здесь, в 5 километрах, в глубине украинских позиций, в полном окружении находятся остатки российского подразделения. Докладчик вывел на белое полотно экрана карту местности. Это 10-я АДШБ. По нашим сведениям, численность на данный момент составляет чуть больше стандартного для российской армии взвода – 30-40 бойцов, но не больше полусотни. Из вооружений у них легкое и тяжелое стрелковое вооружение – пулеметы, автоматы, гранатометы, есть 120-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы. Был еще танк Т-72 и два БМП-2, но они, скорее всего, уничтожены. Танк точно уничтожен. Вот на фото с БПЛА его сгоревший остов. По БМП точной информации нет. Возможно, они находятся в подземных убежищах. На экране появилась картинка предполагаемого места базирования российского подразделения. 3 земляные насыпи, которые обычно служат прикрытием для заглубленных в грунт подземных защитных сооружений, разваленные взрывами 2 бетонных здания, которые вполне себе еще неплохо сохранились, и 20 разномастных траншей и окопов, разбросанных на разном удалении от зданий. На фото была видна сожженная и подбитая боевая техника, танк Т-72, БТР-80, бронемашина МЭКСКС-ПРО и несколько остовов легких пикапов. Вся округа возле места базирования 10-го АДШБ изобиловала воронками разного диаметра. От совсем маленьких, свойственных попаданиям минометных мин небольшого калибра 60 мм и 82 мм, и до основательных ям, которые свидетельствовали, что сюда прилетало что-то внушительное 155 мм и более. Ваша задача – проникнуть внутрь и захватить живыми вот этих вот двоих российских солдат. Докладчик клацнул кнопками ноутбука, и на экране возникло изображение молодых людей. Вот это сержант Валерий Пшонкин, позывной «Псих», а вот это сержант Семен Воршавин, позывной «Бамут». О них нам известно следующее. Пшонкин является командиром данного подразделения, награжден 2 орденами мужества, медалью за отвагу, Георгиевским крестом 3-4 степени, в совершенстве владеет английским и французским языком, выходец из семьи потомственных дипломатов. Второй – Воршавин. На войне с 2014 года, то есть 14 лет. Уроженец небольшого шахтерского поселка на Донбассе. Также награжден 2 орденами мужества, медалью за отвагу и за заслуги перед Отечеством. Оба были представлены к званиям Героя России, но еще не награждены. Вот их вам и надо захватить живыми. Остальных российских бойцов можно уничтожить. Сразу же отвечу, почему именно их и почему именно живыми. Посмотрите короткий ролик. На экране возникла заставка Ютуба, потом на экране появился английский гвардеец, один из туристических символов Великобритании. Он был облачен в сапоги и гладко выглаженную форму Королевской гвардии Великобритании, ярко-красный мундир, черные штаны, золотые пуговицы и здоровенная меховая шапка. В одной руке у гвардейца был револьвер, в другой – кавалерийская сабля. У ног лежал окровавленный мешок, по очертаниям которого можно было судить, что внутри находятся отрубленные человеческие головы. Гвардеец обратился к зрителям на английском языке, причем он начал издалека с эпизода в истории Крымской войны 1853 года, о котором англичане до сих пор помнят, снимают фильмы, слагают стихи и пишут песни. Героическая, но катастрофическая по последствиям атака британской кавалерии под командованием лорда Кардигана на позиции русской армии во время Балаклавского сражения 25 октября 1854 года. Гвардеец разглагольствовал несколько минут, проводя параллели между теми и нынешними событиями. Дескать, тогда цвет вашей аристократии полег под залпами русских пушек вследствие неправильно отданных и понятых приказов, и теперь простые британские подданные будут гибнуть только из-за того, что два года назад Ми-6 устроила теракты в Крыму, и русские теперь будут мстить. После речи гвардейца появился сюжет с расстрелом группы вооруженных военных, которые метались под перекрестным огнем. Видеоролик начинался с того, что одни военные по вооружению, амуниции и голосам было понятно, что они британцы, подло бьют из английских Л-85 в спины украинским военным. Потом крупным планом снопы минометных разрывов и наезд камеры на развивающийся британский флаг. Следующий сюжет. Кинжальный огонь по британским воякам. Крупным планом неизвестный боец, хладнокровно бьющий из пулемета длинными очередями и падающие на землю под свинцовым потоком британцы с винтовками Л-85 в руках. Сюжет идет под завывание британской хэви-метал-группы Iron Maiden, который исполняет свой сингл «The Trooper». Песня написана по мотивам все той же атаки легкой кавалерии. После стрельбы пулеметчика по мечущимся британцам камера показала, как лежащим на земле убитым военным отрубают головы, причем делают это не только топором, но и обычной штыковой лопатой. Ну а в конце текст стихотворения Альфреда Теннинсона «Атака легкой бригады». В нем описывается, как круто погибли 600 англичан, вздумавших в лоб атаковать русские позиции под перекрестным огнем фланговых батарей. В ролике скрыты лица бойцов, которые совершили такие чудовищные действия по отношению к подданным Его Величества королевы английской. На лица преступников наложено изображение медвежьих морд и лица известных на весь мир Петрова и Баширова. Получалось, что на заднем плане на броне БРДМа маячат Петров и Баширов с автоматами АКС в руках. В самом конце, в последнем кадре, который задержался на долгих 6 минут, список сотрудников английских служб и их пособников, которые непосредственно участвовали в разработке и проведении терактов. Часть фамилий были взяты в траурные рамки, что означало, что они уже мертвы. Вот тот, кто в мундире гвардейца Его Величества, это Пшонкин, а тот, что стреляет из пулемета, это Варшавин. В ролике показан расстрел тренировочной базы ЧВК «Эринии», командный состав которой был сформирован преимущественно из наших с вами соотечественников. Конкретно в этом инциденте погибло 11 подданных Великобритании, трое из которых были в прошлом вашими однополчанами, а один является родственником члена парламента Англии. Теперь вы понимаете, почему они должны быть захвачены живьем? Вопросы есть? Да, сэр, вопросы есть. Остальные на этом видео, особенно тот, кто рубит головы, поднял руку, сидевший за третьей партой спецназовец. Он жив? Нет, это некто Станислав Крылов, первый командир, тогда еще 10-й отдельной роты. Он мертв. Погиб в бою с украинским батальоном Готенланд. Тогда было уничтожено практически все это российское подразделение, выжило не более 10 человек. А почему их тогда не захватили в плен? Задал уточняющий вопрос все тот же мужчина за третьей партой. Некому было захватывать в плен. В том бою был полностью разгромлен весь батальон Готенланд. В живых остались лишь те украинские бойцы, которые сбежали с поля боя в самом начале сражения. Они и рассказали о зверствах русских в отношении подданных Великобритании. Остальные бойцы украинского батальона погибли в бою с российской 10-й отдельной ротой. Докладчик, произнося эти слова, говорил слишком пафосно, будто бы выступал не перед офицерами спецназа, привыкшими к цвету крови и запаху разорванных потрохов, а перед избирателями на выборах. Тут надо пояснить, что стоящий перед бойцами SAS мужчина хоть и был облачен в камуфляж и военные ботинки, а на бедре у него висела кобура с увесистым пистолетом внутри, и он даже носил офицерское звание, но в реальном бою этот человек никогда не был и, скорее всего, не будет. Он был армейским чиновником и бюрократом военного ведомства. «Еще один вопрос», — подал голос невысокий крепыш задней парты. «А почему нельзя их расстрелять с безопасной дистанции, а потом зайти на объект и пленить всех, кто переживет обстрел?» «Нет», — категорическим тоном отрезал докладчик. «Этих двоих надо взять только живыми и невредимыми. Допускаются легкие ранения и средней тяжести. Они должны выдержать перелет в Англию и судебное разбирательство. Эти двое обязаны предстать перед судом Его Величества и понести заслуженную кару. После того, что они совершили, они обязаны предстать перед английским судом. Один очень уважаемый джентльмен хочет заглянуть в глаза убийцам своего кузена». «Как получилось, что это подразделение оказалось в окружении?» — Мури спросил спецназовец, сидевший за третьей партой. «Их довольно много, они могли пойти на прорыв, тем более, как я понял, то ребята там служат опытные». «Они сами себя загнали в ловушку», — ответил докладчик. 3 дня назад этот отряд взял штурмом несколько опорных пунктов, но когда к ним не подошло подкрепление, то они почему-то не стали отходить в тыл к своим, а предпочли остаться на опорном пункте, попав в окружение». «Странно», — нахмурился офицер с третьей парты. «А сколько украинских бойцов защищали свои позиции?» «В общей сложности чуть больше роты. Российские военные, как вы уже поняли, не чураются поступать подло и коварно, особенно эти», — кивнул на экран докладчик. «Там как раз застыло фото с красно-белым флагом, развивающимся над руинами одного из зданий. Бойцы 10-го ДШБ пошли в атаку под флагом княжества Монако, вернее, просто поехали на БМП без единого выстрела, чем ввели в заблуждение украинских военных. При этом они еще и переговоры между собой вели на французском и английском языке. Поэтому их приняли за бойцов Международного украинского легиона». «Интересные подробности», — неизвестно чему улыбнулся спецназовец с третьей парты. «То есть я правильно понимаю, что русский отряд численность чуть-чуть больше взвода, предположительно 40-50 штыков, с наскока взял украинский укрепленный опорный пункт, который защищали минимум сотни солдат ВСУ, в чьем распоряжении были пулеметы и минометы, и вся их хитрость состояла лишь в том, что они пошли в бой под красно-белым флагом, который состоит из цветов их стандартных опознавательных повязок. И все? Сколько при штурме потеряли россияне?» «Неизвестно», — пожал плечами докладчик. «А почему украинцы до сих пор не отбили свои позиции обратно? Там ведь особого ума не надо. Выкатил несколько танков и минометных расчетов, да долби без перерыва, пока мобильные группы подойдут к вражеским позициям. Что не так с этим российским отрядом? Первый день на их позиции провели 2 атаки, обе были отбиты. ВСУ потеряли несколько пикапов, бронемашин и БМП. А потом бойцы 10-го АДШБ выложили в интернет ролик с обращением к российскому командованию, по этому ролику и был опознан Пшонкин, а впоследствии и Варшавин. В своем обращении солдаты 10-го АДШБ выявили несколько фактов коррупции и предательства в рядах ВСРФ, которые произошли по отношению к их подразделению. После этого было решено оставить их в покое и не предпринимать к ним активных и штурмовых действий, потому что все их дальнейшие видеообращения дискредитируют российскую армию и, соответственно, приносят пользу нам и нашим украинским союзникам. Позиции россиян были взяты в плотное кольцо окружения. Сейчас против них работают снайпера, минометы и расчеты ПТУРов. Противник держит активную оборону, агрессивно отстреливаясь, не подпуская никого к своим позициям. «А до этого момента где отметился 10-й ДШБ?» — хмурясь спросил боец с третьей парты. «Сперва, когда они были еще ротой, то совершали диверсии в глубоком тылу ВСУ. Так, к примеру, сержант Пшонкин был награжден за подрыв комендатуры в селе Мускатное, который унес жизни сотни украинских солдат, включая 10 высокопоставленных офицеров. Первое их задание в составе батальона было захватить переправы через Днепр в районе Новой Каховки в первые часы СВО. Последнее задание – оборона города Токмак, Они держали свои позиции 2 недели, выведя из строя полк ВСУ в полном составе. Собственно говоря, именно претензии к своему вышестоящему командованию и стали причиной всех этих обращений через интернет с их стороны, подвел итог докладчик. Но это все не важно. Это всего лишь обычная пехота, не спецназ, не элита вроде нас с вами, а простые пехотинцы, которые попали в окружение и сейчас ведут себя как загнанные в угол крысы. Надо отловить 2 крыс, а остальных мерзких тварей уничтожить. И всего-то делов. Для выполнения поставленной задачи вам разрешено взять под свое командование те подразделения, которые вы тренировали в последнее время. Также на месте в том районе действует батальон ВСУ в неполном составе с танками и артиллерией. Этого более чем достаточно, чтобы выкурить взвод русских. При этом солдат ВСУ можете не жалеть, гнать под пули, если того требует выполнение задачи. Еще вопросы? В зале повисло тягостное молчание. Докладчик ждал новых вопросов или какой-нибудь реакции от слушавших его спецназовцев. Бойцы САС молчали, переваривая полученную информацию. «Капрал, выскажи, наконец, свои мысли вслух!» Раздался раздраженный возглас от самого возрастного офицера в группе. «Я же прекрасно вижу, что у тебя голова пухнет от мыслей!» «Господин капитан!» Игнорируя докладчик, обратился мужчина с третьей парты к седовласому бойцу без знаков различия на камуфляже. «Позвольте мне высказать, как я услышал поставленную нам задачу». «Разрешаю, капрал», — кивнул головой седовласый капитан. «Несколько лет назад небольшая группа российских вояк раскатала в пух и прах базу ЧВКшников, которые тренировали украинцев, судя по ролику, который нам показали». Судя по ролику, который нам показали, то россиян было не больше 1 отделения, плюс пара 82-миллиметровых минометов. При этом они смогли разгромить хорошо защищенный лагерь. Дальше. Эти же российские военные смогли каким-то чудом, пусть и ценой своей жизни, уничтожить батальон ВСУ, превосходивший их по численности в 5 раз. Потом из выживших солдат и пополнение, которое, я так понимаю, тренировали именно ветераны 10-й отдельной роты, сформировали тот самый 10-й АДШБ, который совершил рейд в глубокий тыл и захватил переправы через широкую реку, удерживая свои позиции до подхода основных сил. Что дальше? Оборона Токмака? 2 недели упорных боев, за которые российский батальон смог перемолоть полк ВСУ. А под конец 40 измученных, уставших, загнанных в угол крыс каким-то образом смогли взять опорный пункт на глубине 5 километров за линией боевого соприкосновения, уничтожив 1000 украинских солдат. Я ничего не напутал, и нам говорят, что это какая-то простая пехота? Серьезно? Итог-то какой, капрал? Раздраженно скривился седовласый капитан, сидевший за последней партой. Я думаю, что русские специально сделали все таким образом, чтобы выманить нас. Видимо, хотят захватить в плен бойцов САС для последующего обмена на каких-то своих высокопоставленных лиц, находящихся в плену у нас или у американцев. «Вы в своем уме?» – взревел докладчик. «Откуда русские могли знать, что мы направим группу элитного спецназа на штурм их позиций? У вас паранойя, капрал». Русские всего лишь очередные аборигены, дикари, которые по своей тупости не понимают, что мы, просветленные цивилизованные люди, несем им благо. Русские слишком тупы и богаты, они владеют такими богатствами, которые не заслужили. Понимаете? Это просто тупые, грязные, вонючие дикари. Просто пойдите туда, приведите мне на веревке 2 тупых русских баранов, а остальных хотите убейте, хотите оставьте в живых. Мне плевать. Дикари не летают на сверхзвуковых самолетах и не рассекают морские глубины на подводных субмаринах с ядерными ракетами на борту, буркнул себе под нос капрал. Военный за третьей партой равнодушно скрестил руки на груди и, презрительно поджав губы, глядел в окно. Седовласый капитан несколько минут молчал, нервно стуча шариковой ручкой по крышке стола, а потом недовольным тоном изрек. «Поставленную задачу мы поняли». Выполним ее в течение 2 недель. Надеюсь, буркнул на прощание докладчик и, хлопнув крышкой ноутбука, вышел из помещения. Господа, обратился седовласый капитан к своим подчиненным, как только дверь закрылась за докладчиком. Задачу вы слышали. У вас сутки на сборы, с собой берем только лучших из лучших курсантов, не будем тащить с собой всех. Всем понятно? Вопросы есть? У кого-то, кроме Ковальского, есть вопросы? Седовласый капитан проигнорировал поднятую руку мужчины с третьей парты. Нет? Отлично. Тогда разойтись. Ковальский, ты останься. Сэр, обратился капрал с третьей парты к капитану, когда помещение пустело, и они остались вдвоем. Русские не будут выкидывать такой фокус просто так. Я знаю, капрал, но у нас есть приказ, и мы должны его выполнить. В конце концов, нас больше, численный огневой перевес на нашей стороне, и подготовлены мы намного лучше. Справимся. Калибром и мощным фабом плевать на уровень нашей подготовки, скривился капрал. Ну не будут же русские бомбить своих же, только ради того, чтобы уничтожить десяток английских спецназовцев, усмехнулся капитан. Подобные мысли действительно попахивают паранойей. Они способны на все, эти русские, яростно прошипел капрал. Им плевать на свои жизни, они безумцы. Вся эта война настоящее безумие, мы катимся в ад. На фронте это четко видно. А политики в тылу делают вид, что так и надо. Капитан, вы же знаете не хуже меня, что когда приказ ставят политики, то ничем хорошим это не заканчивается. Вот тут я с тобой соглашусь, капрал. Действительно, если приказ исходит от политика, то это не к добру. Но должен заметить, что и у русских всем верховодят политики. Так что возможен вариант, что русский отряд оказался в окружении только из-за каких-то внутренних разборок между различными военными ведомствами. И здесь нет никакого второго дна. Сэр, на это только и надежда. Не хотелось обосраться по полной и вернуться домой в пластиковом мешке.